Глава 8.1. Настя. Мою странную, на первый взгляд, идею Богдан воспринял неоднозначно. Выслушал внимательно и, потеребив подбородок, усмехнулся. «И давно вы это придумали?» — уточняет, старательно скрывая улыбку. «Ну, я...» «Вы не подумайте». Покраснев, невольно делаю шаг к двери. «Нет, правда», — подначивает и, улыбнувшись, указывает рукой на кресло. «Садитесь. Мне интересно, почему вы решили мне это предложить. Просто говорила с Лерой и...» Скромно присаживаюсь на краешек кресла и, сложив руки на коленях, мнусь, потупив взгляд. «Она что-то вспомнила?» — осторожно спрашивает Богдан. «Нет, но эти сны...» Жму плечами и, поймав волну профессиональной заинтересованности, делюсь. «Мало движений, а мысли и переживания не выключить по одному лишь желанию». «И?» – мужчина подается вперед с интересом, ожидая моих предположений и теорий. «Нужна физическая активность», – добавляю уже уверенней. Невольно краснею под внимательным взглядом, но, собравшись с духом, все же выдаю. «Я так понимаю, между вами еще не... ну, вы не...» «Пока нет», – лукаво улыбнувшись, произнес Богдан. «Вот», – поддерживаю смущенно. «А вы рекомендуете?» – откровенно развлекается он. «Мы отклонились от главной темы», — намекаю, закусив губу. «Слушаю», — уже серьезно просит Богдан. «Скоро снимут гипс, и можно начать с несложных разминок, занятий в бассейне и...» Набираю в грудь побольше воздуха, чтобы раскрыть свою главную идею. «Лера же занималась танцами и йогой, и, может быть, вы могли бы...» «Странно, что ты об этом заговорила», — прервал меня мужчина и, подумав, встал и решительно направился к двери, бросив уже на ходу. «Идемте, я кое-что покажу». Похлопав ресницами, нерешительно последовала за ним. Проведя меня в другое крыло дома, где я раньше почти не была, Богдан остановился у одной из дверей и, достав ключи, открыл. Указал рукой, предлагая войти первой, и, шагнув следом, включил свет, замирая в ожидании моего вердикта. «Ух ты!» — выдохнула восторженно и, оглядевшись, спросила. «И давно вы это придумали?» «Почти сразу же», — улыбнулся хозяин дома, но тут же свел брови на переносице, строго предупредив. «Но это сюрприз. Могу я надеяться на вашу?» «Я не скажу», — закивала, даже не дослушав. «Спасибо. Но еще мне надо, чтобы вы отвлекли Леру, пока я тут все доделаю». «Хорошо». Сюрприз и правда показался потрясающим, пусть еще и не совсем готовым. Следуя договоренностям, я даже перестала в разговорах с Лерой упоминать эту тему. Иногда, чтобы не выдать завершающие приготовления строительным шумом, Богдан выносил Леру на просторную веранду, больше напоминающую зимний сад. Я, как всегда, сопровождала, а он, сказавшись занятым, оставлял нас обоих. Здесь было потрясающе. Большое, полностью застекленное полукруглое пространство. Даже крыша представляла собой стеклянный купол, как разрезанный торт, состоящая из больших стеклянных панелей прозрачно-розового, голубого и зеленого цветов. Из-за подобного дизайнерского решения в солнечную погоду помещение было залито радужными разводами, которые, попадая на сочную листву многочисленных растений, создавали ощущение нахождения в настоящем лесу. Только вот гомона птичек не хватало. Лера к растениям относилась равнодушно, а вот я кайфовала. Маленькая давняя мечта. Находясь в этом месте, мысленно планировала когда-нибудь в своем жилище устроить нечто подобное, хотя бы на подоконниках. Укутанная в теплый плед, Лера сидела на больших садовых качелях, а я гуляла между катками и щупала упругую сочную зелень. Нюхала немногочисленные бутоны экзотических растений и невольно улыбалась. Цитрусовые деревца разных видов и коренастые раскидистые гранатовые. Причудливые лианы, разросшиеся монстеры, ароматно цветущая большими шапками белоснежных соцветий мурая, лавр, мирт, удивляющая формой и расцветками бутонов хоя, инжир, фикусы, орхидеи и еще куча каких-то неизвестных мне лианы растений. Все это осталось от бывших хозяев. В помещении поддерживалась постоянная температура и влажность, а над кронами висели специальные лампы, приближая условия содержания капризных экзотов почти к идеальному. пребывая во флористическом экстазе от этого райского уголка, даже не сразу услышала, как меня окликает Лера. «Настя, тебе звонят!» Уже громче оповестила Лера, и я, все еще витая в фантазиях о личном зеленом рае, подбежала, тут же хватая оставленный на столике телефон. «Алло!» — ответила, даже не глядя на имя звонившего. «Ванилька, привет!» — проурчала трубка голосом Сергея. Глянув на экран, убедилась, что входящий звонок от неизвестного абонента, ведь номер Сергея я давно закинула в блокировку. «Долго от меня бегать собралась?» Не дождавшись ответа, спросил он и, вздохнув, пожаловался. «Уже 3 месяца прошло, я начинаю терять терпение, а ты еще и со всех радаров исчезла». «Я же перевожу вам деньги», — прошипела я и, взяв себя в руки, пообещала. «Остаток закрою с ближайшей зарплаты, обещаю». «Зарплаты?» — удивился он и, хмыкнув, проворчал. «Не думал, что ты так легко устроишься. Встретимся? Где ты?» «Не ваше дело», — огрызнулась и, оглянувшись на нахмурившуюся Леру, отошла в сторону. «Ванилька», — вкрадчиво протянул Сергей. «Не знаю, откуда ты взяла столько денег, но предполагаю, что нашла способ». «Не ваше дело», — повторила уже громче. «В общем, так», — с нотками металла в голосе отчеканил он. «Долг долгом, но там еще и проценты капают». «Проценты?» — обомлев, пролепетала я. «А ты как хотела», — хмыкнул он и, не дав мне даже ответить, распорядился. «Даю тебе время до Нового года. Либо ты сама придешь, либо тебе лучше не знать, на что я способен». «Я же почти рассчиталась», — пытаясь скрыть слезы, прошептала я. «Почти да не почти», — отрезал он. «Не советую испытывать мое терпение. Для меня это уже дело принципа, поняла?» Схлипнув, закусила губу и, обернувшись, столкнулась с гневным взглядом Леры. Помотала головой, давая понять, что все под контролем. Но она кивнула на качели, намекая, что ждет подробности. «Поняла?» — взревел Сергей, устав ждать моего ответа. «Да», — буркнула, тут же отключая вызов. «Настя!» — требовательно позвала Лера и, заметив мое состояние, смягчилась. «Давай поговорим. Я могу помочь?» «Никто не может», — тихо отозвалась я, боясь, что просто так она не отстанет. Но, к счастью, наш разговор прервал пришедший на террасу Богдан. Ночью долго не могла уснуть, чувствуя, что выхода, кроме как смириться, у меня нет. Уже засыпая, решила, что в ближайшие дни обращусь к Богдану и попрошу выплату за 2 месяца вперед, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос долга. А потом пойду в полицию, предварительно записав разговор с Сергеем, в котором постараюсь вывести его на явные угрозы. Следующим утром Богдан увез жену в больницу для снятия гипса. Осталась одна, и от нечего делать заварила себе чай. Присев в гостиной, приготовилась насладиться ароматным напитком, но в дверь кто-то позвонил, причем настойчиво. Удивилась, так как Богдан и Лера уехали совсем недавно. За дверью меня ждал странный сюрприз. Незнакомый и заметно злой мужчина. Бородатый, лохматый, взъерошенный. В черном пальто нараспашку с небрежно накинутым на шею полосатым шарфом и в строгом костюме. Он стоял, упершись рукой в дверной звонок и, глядя в пол, сопел, сведя брови на переносице. «Вы кому?» – проблеяла неуверенно. Вздрогнув, мужчина поднял на меня взгляд серо-голубых с рыжими крапинками глаз и, отпустив многострадальный звонок, хмыкнул. Вскинул брови, взъерошил и без того торчащие в разные стороны волосы и улыбнулся. «Да походу к тебе», —